Заповедный край Алтай. Сколько тут вкуснятины! Особенно хороши круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоля, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов, — облизнулась Шура. Да, на праздники, на Урыс, на Врус, на Алтае. Всегда сытно и весело, как на настоящем Новом Годе. А уж какие истории тут сказываются, — сказал со знанием дела Сведун. Алтай — это заповедная земля всех тюркских народов, их прародина. Горный край, богатый полезными ископаемыми, мрамором, яшмой и самоцветами. И растет тут великое множество лекарственных растений и трав. Королевой Алтая является гора Белуха, самая высокая во всей необъятной Сибири. Царица Ваз. Колыванская ваза из зеленой яшмы, созданная 2 века назад в Алтайском горном округе, поражает своими размерами. Она весит 19 тонн. Над ней работали 100 мастеров в течение 12 лет. Это настоящий символ Алтайского края. Недаром она изображена на гербе и флаге региона, а увидеть ее можно в Государственном Эрмитаже. Слушайте главу «Санкт-Петербург и его окрестности».